Цветной на стенный календарь с портретом молодой артистки, и кучка пепла на полу, и полночь позади, и впереди вся ночь, и две зажаренных сосиски, и таракан, и ни один. Будильник старый без стекла, и новый с золоченой стрелкой, и первый снег на волосах, следы седой зимы, и впереди рассвет, и две невымытых тарелки. Ах, кто бы их помыл? И 28 новых строк, как стая голубей из клетки, и тысяча ночей иных, как смерч над головой, и впереди вся жизнь, и две исписанных салфетки, и все, и больше ничего.